священному трибуналу не представляло особого труда расправиться с ними. Достаточно было инквизитору спросить спиритуала, согласится ли он нарушить обет нищеты и целомудрия, если папа прикажет ему жениться или принять доходную должность. Отрицательный ответ влек за собой отлучение от церкви и передачу осужденного светским властям, которые его незамедлительно сжигали на костре. О преследовании спиритуалов и других ересей сохранились далеко не все данные. Но и те, что имеются в распоряжении историков, свидетельствуют о том, что папство и инквизиция преследовали их с не меньшим рвением, чем каторов. В 1318 году папа Иоанн XXII вызвал в Авиньон 65 видных спиритуалов во главе с францисканцем Бернаром де Лисье, открыто требовавшим отмены инквизиции. Папе удалось угрозами заставить 40 из них отказаться от или апостольских братьев. Гилельмитами называли последователей Гилельмины, о которой нам известно лишь то, что она жила в 1260-1281 годах в Милане, отличалась большой набожностью, помогала бедным и страждущим. Ее считали чудотворицей, женским воплощением Святого Духа, одновременно и Богом, и человеком. Среди приверженцев гилельмитов инквизиция обнаружила спиритуалов. В конце XIII века руководители гилельмитов, отказавшиеся раскаяться, были брошены в костер, другие подверглись различного рода наказаниям, после чего секта прекратила свое существование. Приблизительно в то же самое время, что и гилельмитская секта, на севере Италии возникло, не без влияния иоахимизма и спиритуалов, другое еретическое движение – апостольских братьев. Апостольские братья проповедовали общность имущества и всеобщее равенство. Основателем движения считается проповедник Герардо Сагарелли из Пармы. Он призывал население жить в нищете, соблюдать целомудрие. Вначале церковные власти не обращали особого внимания на Сагарелли, но когда у него появились многочисленные последователи, называвшие на помощь, и было слышно, как носившиеся в воздухе демоны отвечали ему: «К сожалению, мы бессильны помочь тебе, ибо тот, кто теперь явился, сильнее нас». Только так удалось еретика сжечь. Мариотти, опус цитатум, цитируемое произведение, перевод с латинского, страница 103, примечание редакции. В действительности же жители Пармы были так возмущены казнью Сагарелли, что разгромили дворец инквизитора. Движение апостольских братьев продолжало развиваться. Теперь его возглавил один из учеников Сагарелли, Дольчино, который проповедовал простоту первоначального христианства, общность имущества, учреждение христианской республики, свержение светских насильников и богачей во имя бедных и угнетенных. Архив Маркса и Энгельса, том 6, страница 5, примечание редакции. Дольчино возглавил большое крестьянское восстание на севере Италии. По приказу папы Климента V против Дольчино было организовано 3 крестовых похода. Кровопролитная борьба против дольчинистов продолжалась около 7 лет. Осажденным в горах братьям пришлось испытать огромные трудности. Безоружные, голодные, лишенные поддержки извне, косимые болезнями, они держались только фанатичной верой в свою правоту. «Если они, — замечает Мариотти, — были людьми дьявола, как утверждают их враги, то, безусловно, никогда и нигде сатана не сделал столь ничтожно мало в защиту своих слуг, как это он сделал в отношении последователей Дольчино». Мариотти, цитируемое произведение, страница 208, примечание редакции. 23 марта 1307 года у реки Карнаскио крестоносцам удалось разгромить дольчинистов. В этот день, пишет современник, более 1000 еретиков погибло в пламени, в реке или от